Да, слава Богу, мы имеем такое глубокое размышление. И, знаете, вот в другой раз приходится наблюдать, как люди этого мира пытаются мудрость обрести. Вот мудрость. И вот особенно в начале года такие солидные люди, мудрые, умные. Я слышу, как рассказывают про собаку, чтобы там год хороший был, надо там собака, там какая-то рыжая, не рыжая. Я удивляюсь, думаю, Боже, вот о богатстве, об успехе, о каких-то достижениях в жизни. Такие глупости. Вместо того, чтобы действительно обратиться к слову, которое веками, веками люди изучают, вникают, такая глубина, такая сила жизни, опыт и история подтверждает, говорит о том, что это является источником жизни, действительно. Именно Божье Слово, которое открывает тайны, которое открывает, казалось бы, ну, непостижимое, иногда наука не успевает за теми откровениями, которые в Священном Писании мы находим. Наука только сейчас доходит и приходит к тому, что это правильно. И все же я так благодарен Богу, что нам Бог вот таким, как Павел говорит, много ли из нас мудрых, знатных? Может, и действительно, вот сегодня это самое великое богатство и сокровище – обладать Божьим откровением. Откровением того, кто сотворил мир, который дал нам жизнь, дыхание и все для нас. Друзья, мы помолимся, еще будем молиться и о нуждах. Я хочу обратить одну маленькую деталь в книге Ионы. Вторая глава, мы ее читали, но я остановлюсь на вот таких двух моментах. Действительно, эта молитва была произнесена Ионой в момент, вот, в момент его присутствия в таких обстоятельствах. Трава на голове, вода вокруг, вверху и внизу, и подножие гор. И вот 8 стих, он говорит: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Иона, вот он близок мне, я не знаю, как вам, но мне он близок, потому что порой, знаете, вот, казалось бы, знал Бога Иона, еще до того, как он попал в чрево кита, ну, знал же Бога. Иона. Но вот вспомнил про Бога на третий день, пока вот там он в ките травою, то и прическу там себе поправлял. И еще не вспомнил. Вот 3 дня надо было Ионе поправлять эту прическу, откидывать от себя это все. И потом он вспомнил, когда изнемогла душа моя. Знаете, иногда вот в нашей жизни этому тоже есть подтверждение и изъяснение или объяснение, если даст Бог жизни времени, то это очень интересный факт того, что Иона ничем не отличался от нас. Мы порою своих, ну иногда, знаете, вот как закусить что-то, вот что-то, иногда желания какие-то приходят, иногда цели какие-то, вот ты пытаешься достигнуть чего-то, и уже спотыкаешься весь больной, хромой, а все равно вот, знаете, иногда споры, непринятие друг друга, иногда, знаете, иногда на свадьбе бывает, я привожу такие примеры, что муж и жена, бывает, спорят до последнего. Вместо того, чтобы действительно вспомнить, как Иона в своих каких-то переживаниях, страданиях, испытаниях, вспомнить о Господе и воззвать к Нему, и в тот же момент приходит помощь от Него. Как он говорит: «Вспомнил о Господе, молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». И это первое. Мы подобны, похожи. Нам не надо ждать, нам не надо упираться, упрямствовать, упорствовать. Но нам всегда надо быть готовыми сердцем призвать Господа, открыть свое желание, уповать на Господа, как здесь он говорит: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». А я, говорит Иона, 10 стих, «гласом хвалы принесу тебе жертву». Гласом хвалы принесу тебе жертву. Знаете, мы о жертве много иногда говорим. Мы много говорим, думаем. Ну вот, когда в трудных обстоятельствах, когда приходит испытание в твоей жизни, когда нет просвета, никакого просвета, вот особую ценность в Божьих глазах имеет хвала или благодарение твоего сердца, благодарение твоих уст. Это прежде всего для тебя самого показывает или подтверждает еще раз о том, что ты все равно выше тех обстоятельств, выше страданий, выше болезней, выше каких-то недостатков или скорбей в твоей жизни. Если ты находишь силу благодарить Бога, Бога благодарить за спасение, за Его могущество и силу, если твое сердце и уста твои не молчат, чтобы Бога благодарить не только за доброе, когда ты счастливый и во всем, всеми благами окружен, окружена твоя жизнь. Но когда в испытаниях, в трудностях, в лишениях ты находишь возможным благодарить Бога, сердцем своим благодарить, это жертва, которая расторгает океаны, которая горы свергает, которая приводит Божью благодать в действие в твоей личной жизни. И это произошло с Ионой. Он лишь подтверждает или еще раз подчеркивает то, о чем мы читаем в Новом Завете. «Я гласом хвалы принесу тебе жертву». И вот здесь двоеточие, вернее, точка запятой и последняя такая, штрих. Что обещал? Исполню. Что обещал? Исполню. И двоеточие. У Господа спасение. Что обещал? Исполню. Знаете, друзья, вот мы как дети. Я сам такой, наверное, ну не наверное, а точно знаю, что я такой. Смотрю на своих детей и думаю, иногда дерзновения нету, как сказать, спрос по полной программе с них взять, потому что думаю, ну ты ж такой же. Но я им этого не говорю. Ну, образно говоря. Но очень часто, друзья, мы сколько мы, даже вот начиная от того, что мы, когда принимаем водное крещение, да, это еще одна такая важная деталь нашей веры, нашего послушания, то, о чем мы сегодня говорили, это действительно просто вот Божья глубина, откровение. Мы обещание давали, когда, ну, это называется еще обещание Богу доброй совести, чистой доброй совести. И вот здесь, друзья, знаете, проходят годы, и мы просто по-человечески, вот я сам, знаете, вот сегодня позвонил брат с Вильчи, брат наш Игорь, и говорит, ну, Сергей Яковлевич, вот мы, как нам быть с домом престарелым, уже Рождество, вот 7 число, мы там и супы туда отправили уже, эти гуманитарку, и договаривались, что мы как-то найдем время и приехать, уже все, времени нету. Прошло, пролетело этих месяцев, полтора месяца пролетело, не нашлось времени как-то, чтобы бросить все и поехать в ту Вильчу. И, знаете, человек звонит и говорит, ну как нам быть, как лучше? Может, мне уже самому пойти или как-то? Я говорю, брат, прости, действительно, вот, ну что-то мы говорили, о чем-то договаривались, проходит какое-то время. Ну вот такой человеческий фактор. За множеством различных обстоятельств, суеты, работы, ответственности, ну, что угодно. Но факт остается фактом. Проходит время, и мы что-то теряем из виду. Но у Бога ничего не теряется из виду. У Бога мы не можем сделать так, как будто бы ничего не произошло. Мы должны сказать, да, Господь, обещали, но где-то, по каким-то обстоятельствам. Вот поэтому Бог иногда допускает нам какие-то обстоятельства, знаете, там травкой голову притрусит нам, где-то течение воды подмывает нас где-то снизу, журчание уж страшное слышим. И тогда мы вспоминаем, что мы что-то обещали Господу. И Он говорит, что я обещал, то исполню. Что обещал, то исполню. Пусть Господь благословит, друзья, и даст нам такое, ну, действительно, высокое познание Бога не только в плане вот Его характера, Его могущества, власти, могущества, силы, исцелений в разных чудесах, но в то же время познавать, насколько мы действительно нужны Господу. Он настолько любит нас, Он ведет нас, заботится о нас. Иногда обстоятельствами нашей жизни нас корректирует, как то говорят, корректирует наши отношения. Вопрос веры, вопрос послушания, вопрос тех же обещаний наших. Жив Господь, и жива будет душа наша. Во имя Иисуса Христа. Аминь.